Глава 33. Кровь отлила от лица Алексии. «Ты убил Билли?» «Пришлось. Ради тебя, дорогая. Неужели не понимаешь? Он вознамерился опозорить тебя, вытащить на свет Божий прошлое тот скандал, который ты пыталась скрыть всю свою жизнь. Я не мог этого допустить». Алексия тяжело опустилась на твердый металлический стул. Ноги ее не держали. «Ты знаешь о моем прошлом?» «Конечно», — улыбнулся Тедди. «И всегда знал». «Что именно?» «Все. Я знаю все. Не думаешь ли ты, что я женился бы на женщине, не узнав о ее прошлом? Что я рискну фамильным именем, не понимая, на что иду? Я знаю, что ты родилась Антонией Гилетти». Алексия судорожно вздохнула. Он продолжил. «И что ты американка? Что в юности употребляла наркотики? Что была замешана в деле об убийстве после смерти маленького мальчика по фамилии Хендмейер? Что Билли Хэмлин был твоим любовником?» «Прекрати! Пожалуйста, прекрати!» Алексию трясло. «Так ужасно, так неправильно слышать от Тедди такие вещи!» Все эти годы она страшно боялась, что ему станет известно о ее прошлом. Боялась потерять единственное, что было добрым и порядочным в ее жизни. Но он знал. С самого начала. Страх, обман, одиночество — все зря. Много лет я терзалась сознанием вины за то, что обманываю его. Но на деле это Тедди меня одурачил. Знает обо мне всю подноготную. А вот я совсем его не знаю. «Не грусти», — попросил Тедди, словно прочитав ее мысли. «Я полюбил тебя с того момента, как увидел за стойкой бара в Coaching Horses. До меня дошли слухи о девушке, способной обольстить святого. Вот я и захотел увидеть, из-за чего столько шума. Ты была женщиной совершенно не моего круга». «Это неправда», — пробормотала Алексия на автопилоте. «Разумеется, правда. Я с самого начала знал, что ты не влюблена в меня», — продолжал Тедди со светлой, самоуничижительной улыбкой. «Да и кто бы мог полюбить скучного болвана вроде меня? Впрочем, тогда я был молодым болваном. Никому в голову не приходило, что следующая леди де Вир будет барменша. Но мне было все равно. Ничто на свете не помешало бы мне на тебе жениться. Я хочу, чтобы ты ясно это понимала». Тедди взял ее руку и поцеловал. Алексия пыталась не думать о том, что эта же рука держала нож, вонзившийся в сердце бедняги Билли, или пустила пулю, оборвавшую жизнь молодого Эндрю Бизли. «Но я де Вир», — продолжал Тедди, «и воспринимаю это всерьез. Мне нужно было знать, во что я втяну себя и семью. Знать о тебе все. Поэтому я провел кое-какое расследование». «Как?» — выдавила Алексия. Все эти годы, что она была на виду у публики, ни один журналист и близко не подошел к разгадке тайны ее прошлого. Каким образом удалось Тедди узнать правду? Да так, что она об этом не подозревала. С кем он говорил? «У каждого свои способы», — загадочно ответил он. «Трудно скрыться и перевоплотиться, не оставив бумажного следа в той или иной форме. Ты сказала, что училась в Калифорнийском университете. Так я начал оттуда. И без труда обнаружил, что ты не всегда была Алексией Паркер. Как только на свет появилась Тони Гилетти, выплыли и остальные подробности. На твоем счету приводы за употребление наркотиков и воровство в магазинах. Ничего особенно ужасного. Но тут я наткнулся на историю в Кэмп Уильямсе, и дели об убийстве мальчика. Ходили слухи, что твою вину взял на себя Билли Хэмлин, и ты каким-то образом виновата в гибели бедняги». «Почему ты не пришел ко мне? Не спросил?» Тедди пожал плечами. «Ты явно не хотела, чтобы я знал. Кроме того, мне плевать было на все. Это случилось задолго до нашей встречи. Беда в том, что Хэмлин слишком сильно любил тебя. Недаром говорили, что взял на себя вину. Это немалая жертва». «Да», — согласилась Алексия, — «немалая». «Я полагал, что когда Билли выйдет из тюрьмы, начнет тебя искать. Поэтому и решил присмотреть за ним. Никакого злого умысла, поверь. Я просто хотел знать, когда его освободят, все такое. Не хотел, чтобы он испортил то, что было между нами. Не знал, что ты к нему испытываешь». «О, Тедди, почему ты не поговорил со мной?» «Полагаю, по той же причине, что и ты не хотела говорить со мной. Страх. Я смертельно боялся тебя потерять». Он нежно погладил ее по щеке. Но, как оказалось, мне незачем было волноваться. Тогда, по крайней мере. После освобождения он прошелся по старым адресам, пытаясь тебя отыскать. Но после нескольких неудачных попыток сдался. Женился, открыл свой бизнес, заимел ребенка. Казался счастливым. И я от души надеялся, что так оно и есть. Но, к сожалению, ошибался. Тебя назначили министром внутренних дел, и все изменилось. Недели не прошло, как Хэмлин явился, не запылился в Кингсмир. И тут до Алекси стало медленно доходить. Ты решил, что он приехал сюда меня шантажировать. А зачем ему еще являться после стольких лет? Не знаю, грустно ответила Алексия. Я не дала ему возможности поговорить со мной. Но я не хотела ему зла. Не хотела его смерти. Ради всего святого. Потише, дорогая. Вспомни, где мы находимся, попросил Тедди. Алексия глядела голые стены камеры и функциональную мебель. Совсем скоро Тедди уведут и запрут еще за одно убийство. Мозг отказывался воспринимать такое. Если бы Хэмлин остался в Нью-Йорке, жил своей жизнью, все могло бы продолжаться как раньше. Но твой друг Хэмлин, подобно Эндрю Бизли, решил попытать счастье. Дорогая, мне совершенно ясно, чего он хотел. Вытянуть у тебя деньги и втоптать в грязь имя Девиров. Я не мог допустить, чтобы это случилось. И это после того, как мы так много трудились. Но, Тедди... Алексия в отчаянии дернула себя за волосы. Ты ничего не знаешь. Что, если Эндрю действительно любил Роксану? Что, если Бизли Хэмлин вовсе не пытался причинить мне зло? Может, он хотел что-то мне рассказать, нуждался в моей помощи. Ты об этом подумал? Он ни разу не попросил у меня денег. Только потому, что не получил такой возможности. Он был таким мягким человеком. Тебе незачем было его убивать. Теперь разволновался Тедди. Не защищай его. Не смей. Он никогда не любил тебя, как я. Алексия, никогда. Я сделал это, чтобы защитить тебя. Сделал это ради любви. Неужели считаешь, что у тебя была бы такая карьера и такая жизнь, если бы не моя защита? Если бы я не хранил твои секреты, не заметал следы. Это я сделал тебя тем, кто ты есть. Я дал тебе твою жизнь. И это было правдой. Алексия и сама часто так думала. Она стольким обязана Тедди. Однако не догадывалась, как высока цена его любви. Двое невинных людей заплатили за нее жизнями. А как насчет Дженнифер, дочери Билли? Тедди недоуменно прищурился. «Что насчет нее?» «Полагаю, ты знаешь, что она мертва. Убита, как ее отец. Утонула. Ты вроде бы знаешь все остальное». «Нет, этого я не знал», — покачал головой Тедди. «То есть хочешь сказать, что ты не имеешь никакого отношения к тому, что случилось с этой девушкой?» «Конечно, нет. Я только что сказал, что впервые об этом слышу». «Он вполне мог лгать». Но что-то в душе подсказывало Алексии, что Тедди говорит искренне. Она не знала, что испытывает – разочарование или облегчение. Сейчас было бы легче верить, что это Тедди убил Дженни Хэмлин, что за всем этим стоит извращенное чувство справедливости и фамильная гордость. «Мне так жаль, Алексия». Она опустила глаза и увидела, что он по-прежнему сжимает ее руку. Не зная, что делать, Алексия не шевелилась. Но то тепло и утешение, которое она всегда получала от его прикосновений, ушли навеки. Как и остальное. Как мои дети, моя карьера, мой брак, мое будущее. Часть за частью, камень за камнем, крепость, выстроенная Алексией вокруг ее новой жизни, разрушалась чьей-то невидимой рукой, жестокой, неумолимой рукой судьбы. «Ты не сказал полиции, верно? Насчет Билли?» Тедди отнял руку. «Нет. И ты не говори. У них нет причин связывать нашу семью с этим делом. А нам не стоит давать никаких поводов». «Стоит, Тедди. Мы должны сказать правду». «Вздор, Алексия. Что такое правда по сравнению с фамильной честью? С репутацией? Если полиция узнает о Билли, придется рассказать о твоем прошлом. Ты этого хочешь?» Прежде чем Алексия успела ответить, дверь открылась. Вошли два охранника в сопровождении Энгуса Грея. «Пора». Энгус дружески обнял за плечи Алексию и вывел из здания. «Мне позвонить кому-то? Вы не должны быть сегодня одна». «Спасибо», — вздохнула Алексия. «Но звонить некому». Она сказала правду. Тедди всегда был ее опорой, ее защитником. но растаял в резком свете истины, как масло на солнце. И теперь он за решеткой, недосягаем. А Майкл и Роксана навсегда потеряны. Были люди, которые дадут ей приют из жалости или соображений приличия, или из британских представлений о том, как нужно поступать правильно. Сэр Мэннинг, другие политические коллеги, с которыми Алексия заключила союз во время долгих лет в окопах. Но ни одного нельзя было считать настоящим другом. «Отвезти вас домой?» — спросил Энгус. «Домой? А где ее дом?» И в этот момент она поняла, куда поедет. «Принести вам что-нибудь, дорогая? Чашку чая, тост?» Саммер улыбнулась сестре из реанимации, но покачала головой. Ее забавляло, что британцы считают славную чашечку чая панацеей от всех жизненных бед. «Рак четвертой степени? Поставлю-ка я чайник. Бойфренд в коме? Выпейте чашечку». Такое отношение к жизненным трудностям напоминало о ее матери и доме, хотя для Люси лекарством от всех болезней была еда. Булки, пирожные, бисквиты. Люси свято верила в целительную силу выпечки. Но даже волшебная выпечка Люси Мейер не могла смягчить удары судьбы, сыпавшиеся на Девиров. Найденный в их поместье труп Эндрю Бизли стал предметом разразившегося скандала, о чем кричали все первые страницы газет и новостные каналы. Алексия подала в отставку, а Тедди обвинили в убийстве Эндрю. Трудно представить менее похожего на убийцу человека, чем мягкий, добрый Тедди Девир. Впрочем, легче было рисовать его убийцей, чем представлять Алексию бескорыстной, любящей матерью. Как оказалось, она сочинила историю о том, что подкупила Эндрю, и много лет несла бремя осуждения, чтобы защитить отношения Рокси с отцом. Саммер погладила вялую руку Майкла. «Люблю тебя», — прошептала она. «Но твоя семейка — сплошные психи. Ты ведь знаешь это, правда?» «Ну, не все же подряд». В дверях стояла Алексия. Худая и сутулившаяся в мешковатых брюках и белом кардигане, висевшем на костлявых плечах, как крылья умирающей птицы. Обычно идеально уложенные волосы сейчас висели тусклыми спутанными прядями, щеки и глаза запали. Во взгляде таилось бесконечное страдание. Если бы Саммер предложили описать ее одним словом, она бы воспользовалась таким, какое раньше никогда бы не связала с матерью Майкла. Хрупкая. «Ужасно выглядите». «Спасибо, Саммер». «Нет, то есть... Простите, случайно вырвалась», — покраснела Саммер. «Садитесь, пожалуйста». «Я не потревожила тебя?» «Вовсе нет». Саммер выпустила руку Майкла, и Алексия, взяв ее, стала медленно чертить большим пальцем спирали на ладони сына. «Перемены?» Саммер покачала головой. Женщины немного посидели молча. Потом Саммер сказала. «Мама упомянула, что вы, возможно, полетите на Вайн-Ярд отдохнуть вдали от всего». Алексия кивнула. «Я не могу здесь оставаться. Пресса не дает мне ни секунды покоя». Она глянула на неподвижное тело сына. «Как, по-твоему, он нас слышит?» «Не знаю. Говорят, что нет. Но иногда мне кажется, что слышит. Не знаю». Саммер тяжело вздохнула. «Я слышала, что Тедди предъявлено обвинение». «Огу, как в мыльной опере, правда?» Алексия совершенно не к месту захихикала. Очевидно, усталость брала свое. Если не считать того, что персонажи и сюжетные линии реальны. Эндрю Бизли действительно мертв. Майкл действительно лежит здесь в коме. Тедди действительно в тюрьме. Он сам признался, знаешь ли. «Я слышала». «Мне Эндрю никогда не нравился. Но я не понимала, как сильно ненавидит его Тедди. Хладнокровно пристрелить человека». Она неверяще покачала головой. «Это не тот человек, за которого я выходила замуж. Ничего не понимаю». «А я как раз понимаю», — задумчиво протянула Саммер. «Конечно, нам такой образ мысли вряд ли нравится. Я тоже его не защищаю, но люди совершают безумные поступки ради того, кого любят». Алексия слабо улыбнулась. «Умница. Теперь я вижу, почему Майкл влюбился в тебя». «Я неверно судила о вас, Алексия», — выпалила Саммер. «Не знала о Тедди и Эндрю, а вы взяли на себя чужую вину, чтобы Рокси не возненавидела отца». «Конечно, не знала. И никто не знал. В этом весь смысл. Я вряд ли способна на такое бескорыстие. Ты здесь каждый день, верно? Я считаю это весьма бескорыстным. Это больше, чем удалось сделать мне. А я мать». «Но у вас важная работа. Не можете же вы просто так ее бросить?» «А следовало бы», — Но что сделано, то сделано. Ирония заключается в том, что теперь, когда я подала в отставку, мне все равно. Странно, сколько всего ужасного требуется, чтобы понять, что в жизни важнее всего. Саммер кивнула. Алексия не сводила глаз с Майкла. Тедди считает, что он нашел тело Эндрю и перезахоронил его, когда строил пагоду, и молчал, чтобы защитить меня. Она подавила всхлип. Именно на этот секрет он намекал. Мой сын разбился в полной уверенности, что это я убила Бизли. Мы этого точно не знаем, Алексия. Все плохо. Рокси все эти годы думала обо мне самое худшее. Но, по крайней мере, у меня будет шанс оправдаться перед ней. А Майкл может никогда не очнуться. И я никогда не смогу сказать ему правду. Саммер обняла Алексию и ощутила под ладонями хрупкие ребрышки, как клавиши на ксилофоне. Он обязательно очнется. Я в этом уверена. А пока ненадолго вас оставлю. Оставшись наедине с сыном, Алексия начала говорить. Она думала, что будет чувствовать себя неловко и глупо, но теперь, оказавшись здесь, нашла его молчание утешительным. Лишь присутствие Майкла оказалось достаточно. «Так много тайн, дорогой. Так много лжи. И все это начала я. Я думала, что смогу сбежать от прошлого, от своих ошибок. Но выхода не было». Аппарат искусственного дыхания продолжал издавать ритмичные шуршащие звуки, подобно шуму прибоя. «Я так отчаянно, отчаянно сожалею, Майкл! Пожалуйста, прости меня!» Майкл не ответил. Он лежал неподвижно, как труп.